которая строится на основе военной мощи. Чтобы не осталось сомнений, Кларк отчеканил: фундаментом политики является американская стратегическая программа. Первый вывод провозглашал, что целью стратегии Соединенных Штатов Америки должно быть сохранение институтов свободы и демократии. Об этом, правда, в Соединенных Штатах твердили два с лишним столетия, со дня основания государства, так что идея не блистала новизной. Далее. Наша стратегия за истекший год была цельной и взаимосвязанной. И здесь глубина мысли не требовала творческого напряжения. Четвертый вывод сводился к тому, что стратегия Соединенных Штатов Америки должна, мол, смотреть вперед и быть активной. Доктринальная находка, может быть, в пятом выводе внешнеполитическая мысль возносилась вверх. Судите сами. Мы все, наши друзья и союзники, должны держаться вместе. Большое откровение. Шестой вывод трактовал о значимости экономического компонента в стратегии. Чтобы сказать что-нибудь в седьмых, перефразировалось то, что было в третьих, а именно: поддержание мира требует мощи и гибкой основы. Политическая стратегия администрации в том виде, как ее изложили впервые, отличалась редким убожеством. Сказать было нечего. В стратегии не было политики как таковой. Ее вытеснила сила. Все это предметно показывало, как обедняют и уродуют политическое мышление США прямолинейный антисоветизм и антикоммунизм. И до, и после объявления стратегии западные специалисты-международники почти в один голос отметили отсутствие у республиканцев цельной политики, отвечающей задачам международной жизни начала 80-х годов. Идеология, нуждающаяся в политической программе, констатировал в этой связи известный французский идеолог Арон, главный редактор журнала Foreign Policy Mainz, нашел отсутствие последовательности и направленности. Главный редактор журнала Orbis Сабровский также выявил отсутствие цельной общей стратегии, не говоря уж о согласованном плане действий. Упоминавшиеся Бялер и Аферика написали: после почти двух лет на посту президента Рейган руководствуется в своем курсе в отношении СССР не столько всеобъемлющей и последовательной программой, сколько общей идеологической направленностью, или, как указали они же, антикоммунизмом. Парадокс, но оценки были столь же верны, сколь и ошибочны. Ключ в том, как понимать стратегию и какую ее сторону брать. Если рассмотреть политику с точки зрения классического определения, как искусство возможного, а в стратегии видеть общую систему взаимодействия государства с окружающей его реальной международной средой, программу достижения основных целей за рубежом, то в арсенале идей современного руководства Соединенных Штатов Америки не было ничего, кроме голой ставки на силу. Ни сколько-нибудь здравой оценки основных процессов международной жизни, ни каких-либо поисков, пусть частичного, но перспективного решения неотложных мировых проблем, ни понимания неизбежной общности интересов всех стран и народов в вопросах войны и мира, ни понимания особой ответственности СССР и Соединенных Штатов Америки в деле сохранения мира, ничего этого не было и в помине. В этом смысле правильно отмечалось и отсутствие политической программы, и отсутствие последовательности, направленности и так далее. Но убожество в подходе к реальностям международной жизни никак не лишало политическую стратегию администрации определенности и последовательности. Это была вполне насыщенная четкая программа достижения результата.